Приложение 1. Двор тумана Индиго и связанные с ним Роксура. Окрыленные. Королевы. Жемчужина, правящая королева. Нефрита, королева-сестра. Смоль, бывшая королева-сестра, ныне покойная. Лазурь, королева утеса, ныне покойная. Стужа, юная королева двора Медное Небо, ныне удочеренная туманом Индиго. Консорты. Утес, праотец рода. Дождь, последний консорт жемчужины, ныне покойный. Лун, консорт Нефриты. Шип и Горький, юные консорты Медного Неба, ныне усыновленные туманом Индиго. Воины. Поток, предводитель фракции воинов, верных жемчужине. Родился в одном из королевских выводков Смоли. Дрейф, брат потока по выводку. Камыш, брат потока и дрейфа по выводку, убит скверными в засаде. Корень, молодой воин из выводка арборов, верен Нефрите. Песня, молодая воительница, верна Нефрите. Весна, юная воительница, одна из двух выживших воинов из последнего выводка Смоли. Снежок, юный воитель, брат весны по выводку. Елея, воительница, сестра Нефриты по выводку. Ярая сторонница Нефриты и предводительница верной ей фракции воинов. Звон, бывший арбор-наставник, ныне воин, верен Нефрите. Вьюный виток, воины, преданы жемчужине, но не желают оставаться под гнетом потока. Флора, воительница, предана жемчужине. Песок, молодой воин, преданный Нефрите. Скорбь, воительница, заботившаяся о Луне в детстве, убита тетами. Арборы. Наставники. Цветика, глава касты наставников. Душа. Молодая наставница, одна из арборов, спасенных луном из улья Двеев. Толк. Молодой наставник, спасенный вместе с душой. Медяк. Юный наставник, все еще в яслях. Учителя. Тычинка. Бывшая глава касты учителей, убитая во время нападения сквернов на старую колонию тумана Индиго. Бубенчик. Новый глава касты учителей, брат звона по выводку. Почка, пожилая арбора, одна из двух сбежавших из колонии во время нападения сквернов. Позже научилась управлять ветряным кораблем Золотых островов. Бусинка, молодая арбора, сбежавшая из колонии вместе с почкой. Река, кора и ткань, учительницы. Польза, игла и мечта, молодые учительницы, спасенные луном из улья Двеев. Хват, молодой учитель, также спасенный луном из улья Двеев. Охотники. Крестец, глава касты охотников. Шнур, посол, перец, нож. Охотники. Ежевика, охотница. Щелчок, юный охотник, вызвавшийся добровольцем, чтобы испытать яд сквернов. Солдаты. Набат, глава касты солдат и брат звона по выводку. Ячмень, первый арбор, заговоривший с луном и сказавший ему убираться из тумана Индиго. Панцирь. Брат ячменя по выводку, убит во время нападения сквернов на колонию. Приложение 2. Отрывок из книги «Наблюдение за Роксура» 37-го тома естественной истории за авторством виднейшего исследователя Делина Эврона Линдала. Две разновидности Роксура. Арборы. Они не имеют крыльев, но умеют ловко карабкаться, а их чешуя бывает самых разных цветов. У них длинные хвосты, острые, способные втягиваться когти, и гривы из гибких шипов и мягких гребней с перепонками. Характерные признаки, свойственные всем Роксура. Они — мастера ремесел, умело и изобретательно владеющие искусствами, которые изучают на благо двора. В своем альтернативном облике они ниже окрыленных Роксура и крепче сложены. Все арборы, мужчины и женщины, могут давать потомство, и иногда в их выводках рождаются птенцы-воины.